На митинге была принята резолюция с приветствием Советскому Союзу и Красной Армии. Состоялся концерт самодеятельности литовской армии, на котором присутствовали президент, ряд членов правительства, представители генералитета. Приезд в Литву советских артистов был бы очень кстати. Просьба дать указание срочно направить в Литву Михайлова, Лемешева, Нарцова, Шпиллер, Давыдову, Русланову, Козолупову и балетную группу с участием Лепешинской. Даже артистам дать указание и все. Деканозовый продукт сталинизма были в состоянии осквернить любое чистое намерение. Об этом с горечью написал в своей книге бывший министр Литовской республики Урбшис, встречавшийся в 1939 году со Сталиным. Бесспорно и другое. Если бы не советские войска, фашисты вошли бы в Прибалтику раньше июня 1941 года. В Берлине уже существовали планы онемечивания одной части населения прибалтийских республик и ликвидации другой. Об этом, в частности, говорилось в меморандуме Розенберга в 1940 году. Нельзя отрицать того, что было. Подавляющее большинство населения Литвы, Латвии и Эстонии позитивно отнеслось к эволюции политического статуса этих стран, принятых в августе 1940 года на основании просьб их высших органов власти в состав Союза Советских Социалистических Республик. Сталин принимал личное участие в переговорах, выработке решений, проектов документов. Так случилось, что волеизъявление народов Прибалтики, которое нельзя ставить под сомнение, омрачено рядом типично сталинских акций. Все внимание Сталина тогда было приковано к упрочению военно-стратегического положения СССР. Методы, используемые для достижения этих целей, занимали его мало. Вождь, ободренный первыми удачными шагами по укреплению западных рубежей, обратил внимание и на северо-запад. Его беспокоила близость советско-финской границы к Ленинграду и явное тяготение Финляндии к Германии. Начались долгие и бесплодные переговоры с целью вынудить финскую сторону отодвинуть границу от Ленинграда за соответствующую территориальную компенсацию. Но переговоры с министром иностранных дел Финляндии Таннером не дали результата. Финский фельдмаршал Маннергейм, бывший царский генерал, требовал не уступать русским. И здесь обычно осторожному Сталину изменило чувство реального. При поддержке своего окружения он решил добиться цели путем политического и даже военного давления. В конце ноября начались взаимные обвинения в неспровоцированных обстрелах, в частности около советского села Майнила. Молотов вручил посланнику Финляндии Ирне Коскинену ноту, в которой выдвигалось требование, похожее на ультиматум: незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на Карельском перешейке на 20-25 километров. Через два дня финский посланник по поручению своего правительства ответил, что оно готово приступить к переговорам по вопросу об обоюдном отводе войск на известное расстояние от границы. Стало ясно, Финляндия приняла вызов. В Хельсинки тоже не проявили гибкости. Там была объявлена мобилизация. 28 ноября 1939 года СССР денонсировал договор о ненападении с Финляндией от 1932 года. Таким образом, и Москва, и Хельсинки использовали, мягко говоря, далеко не все средства по предотвращению войны. Сталин был уверен, что стоит ему предъявить ультиматум, и тем более начать боевые действия, как финляндское правительство тут же примет все его условия. Тем более, что расчеты военного совета Ленинградского округа были оптимистичны. Этому способствовали и донесения Берии. Так, 5 октября 1939 года нарком внутренних дел сообщал Сталину и Ворошилову разведданные, полученные из Лондона. Английский посланник в Финляндии вторично сообщил, что фельдмаршал Маннергейм просил его передать английскому правительству, что в ближайшее время Финляндия ожидает советских требований, аналогичных требованиям, предъявленным Эстонии, то есть предоставления морских баз и аэродромов на Финских островах. По его заявлению, Финляндия вынуждена будет удовлетворить эти требования Советского Союза. Сталин был уверен, что финны быстро капитулируют. 30 ноября 1939 года начались военные действия, которые продолжались почти 4 месяца. Предостережения Шапошникова об опасности недооценки финнов полностью оправдались. А Сталин, между тем, допустил еще один крупный политический промах. Санкционировал образование в Москве так называемого правительства Финляндской Демократической Республики во главе с Кусининым.